Глава 18. За какой аспект отвечает сиреневый кристалл? Потому что... Наместник Верховного Дракона на Земле, глава клана Небожителей Огард, сегодня находился в прекрасном расположении духа. Полгода клан Пегасов терроризировали воздушные пираты Южных Гор. Они на своих вивернах и ящерах атаковали небесные караваны и отбирали товары, а затем исчезали, растворившись в сети пещер Извилистых Гор. Из-за этого Пегасам пришлось усилить охрану, из-за чего взлетели цены на перевозки, а, следовательно, в городах подскочила инфляция. И так далее, и так далее. И вот, наконец-то, пегасы попросили помощи, когда стало совсем не в моготу. Небожители, как следует из названия клана, были лучшими кандидатами на эту работу, но и цену они запросили немалую. Пегасы торговались... Сопротивлялись почти полгода, и вот, наконец-то, контракт был получен. Небожители решили проблему за какой-то несчастный месяц, зато теперь у них была огромная скидка на все грузовые перевозки в клане Пегасов на следующие 5 лет. А за эти 5 лет Огард планировал выжать из клана все соки. «С логистикой вопрос решен», — кивнул своим мыслям наместник. «В целом...» Можем потихонечку начинать экспансию. «Что делать с пиратами?» — уточнил Ахамкар. «Ликвидировать». Огард постучал пальцами по столешнице, раздумывая над задачей. С одной стороны, они больше не нужны, и можно пускать их в расход. С другой стороны, небожители вложили немало ресурсов в их развитие. «Их... точно никак не связать с нами», — уточнил Огард. «Тонкая нить через посредников». «Хорошо. Устрани посредников, а пиратов обложи данью за оказанную помощь. Они хорошо знают горы и прилегающие дикие земли. Пусть займутся перевозкой контрабанды, наркоты и прочего». «Сделаю», — поклонился Ахамкар. «Деньги отправить в резервный фонд?» «Да, это оптимально будет». Наркотики и незаконное оружие Огарда мало интересовало. Куда важнее было иметь полный контроль над теневым трафиком в целом. Мало ли что потребуется переправить или кого, или наоборот, не дать чему-то пересечь подконтрольную территорию. А так он получает сразу двойную выгоду — полностью подчиняет себе теневые маршруты и сможет проспонсировать некоторые марионеточные кланы на юге, которые никак не связаны с небожителями напрямую. «Отправь туда своих людей. Пусть держат руку на пульсе. Если пираты начнут борзеть, нужно будет сразу проредить их». «Сделаю, наместник», — поклонился повелитель эфритов. В кабинет постучали, дверь приоткрылась, внутрь скользнула изящная женская фигурка. Девушка осеклась, заметив Ахамкара, затем глубоко поклонилась. «Наместник, срочные новости». «Все в порядке, Анна», — добродушно махнул рукой Огард, показывая, что можно обойтись без официоза. «Отец Азраил вышел на связь. Он требует организовать караван к философскому храму. Немедленно!» «Требует!» — усмехнулся Огард. Это слово его очень рассмешило. «Требует!» — с хищной улыбкой подтвердила Анна. «И что изменилось?» «Пепел убил его личного лекаря. Без перекачки энергии душ... нашему святоше осталось недолго». «Вот как! Хо-хо. Значит, и Санкторум не смогли его остановить. Ахамкар, это все еще твой просчет. Почему пепел до сих пор жив?» «Я работаю над этим, наместник», — глубоко поклонился заместитель. Неважно, неважно. В этот раз он сыграл нам на руку. Анна, дорогая, надеюсь, ты удвоила наши требования за срочность? Утроила, с гордостью произнесла Анна и позволила себе самую крохотную паузу, чтобы лишний раз не раздражать отца. Санкторум согласился с требованиями и уже передал аванс. Как же плохи у светоносного хрыча дела-то! Радостно ответил Огард. Я даже и не думал, что настолько. Этот день становился все лучше и лучше. Проблема с пегасами была решена. Заноза в заднице по имени Пепел сам нажил себе еще одного врага в лице церкви. Санкторум уже заплатил больше, чем планировалось изначально. А ведь это всего лишь аванс. Оставалось дело за малым. «Так, а что с проводником?» — вспомнил Огард. «Мы успели завершить лишь первые этапы обработки», — вставил слово Ахамкар. «Срок был в год, работали по плану. Можем ускорить вербовку до 2 месяцев, но риски неудачи многократно...» «Хватит!» — оборвал его Огард и немного нахмурился. «Хватит, Ахамкар! Это всего лишь бродяжка без клана и рода. Хватит с ним возиться!» Это наш город, наш континент, наше слово — воля Верховного Дракона. Поэтому просто иди и объясни ему, что от него требуется. Без этих расшаркиваний. Азраил хоть и мерзкий, но известный и изученный противник. Всем будет лучше, если он успеет добраться до храма. «Будет сделано», — поклонился Ахамкар. «Нет, не ты. Ты займись пеплом и заверши начатое. Анна, собирай-ка специальную команду. Разберись с проводником и подготовь караван. И в этот раз без церемоний». «Я могу работать по старинке?» Хищно оскалилась девушка. «В трущобах?» — изогнул бровь наместник. «Да разумеется. Мне нужен результат. Не заставляй меня самому этим заниматься». «Все будет идеально», — поклонилась девушка. Проснулся я от шума, который доносился с улицы. Сначала это показалось мне странным, а затем я перевел взгляд на часы, которые показывали уже 12. Ой, что-то я расслабился от жизни в кольце многометровых стен. Уже который раз сплю до обеда и пропускаю утреннюю разминку. Так, похоже, и становятся городскими жителями. Неудивительно, что у них даже клановые призыватели не отличаются тренированностью. Выглянув в окно, честно говоря, впал в некий ступор. Ну, охренеть! Теперь стало понятней, что Юрий действительно был человеком дела. Я этот пункт добавил в список скорее шутки ради. Но не думал, что он действительно все организует. Одевшись, побрел во внутренний двор, общий для 2 зданий общежития. Честно говоря, места было не узнать. Посреди стареньких деревянных беседок и лавочек стояли накрытые бежевыми скатертями столы. Вокруг припарковались фургоны с фирменным логотипом ресторана, где я вчера встречался с Юрием. По двору ходили официанты в выглаженных белоснежных рубашках и с подносами в руках. Посреди грязи и пыли трущобных дворов эти люди смотрелись, ну, по меньшей мере, дико. А еще более дико было наблюдать такое количество людей, что в выходной день толпилось в нашем дворе. Семьи, парочки, одиночки, пожилые, старые, а самое главное, дети всех возрастов. К Кто-то с наслаждением уплетал пиццу, один кусок которой стоил дороже, чем многие тут зарабатывали за неделю. Другие наслаждались бургерами и сэндвичами. Третьи уплетали вафли и что-то еще, чему я даже названия не знаю. Места, разумеется, всем не хватало. Большинство ели стоя, бродя по двору и болтая друг с другом. За столами в основном сидели пожилые и совсем юные. Я прошел мимо стола, за которым несколько десятков чумазых детей серебряными ложечками ели из хрустальных чашек мороженое с кусочками нарезанных фруктов, и все это было украшено взбитыми сливками с разноцветной посыпкой. Голдеж не прекращался ни на минуту. Я продолжал идти, разинув рот, пока ко мне не подошла довольная метелица и не протянула чашку с мороженым, к счастью, не хрустальную, а обычную. «Твоей длани дело», — усмехнулась она. Я заметил, что у нее в руке тоже была картонная чашечка с логотипом ресторана, а внутри три шарика мороженого. Я облегченно выдохнул. «Не понимаю, о чем ты», — поцеловал я девушку. «А они что говорят?» «Благотворительная акция «Дружелюбная Москва» при поддержке правительства города», — отчеканила она явно услышанную фразу. «Господин Эзо», — поклонился мне вчерашний управляющий, проходивший мимо. «Ну да», — проводила метелица взглядом уходящего человека. «Вообще ни при чем, да?» Я лишь улыбнулся и огляделся вокруг. Народу было реально много, но не похоже, что для сотрудников ресторана это была проблема. Они вообще не подавали виду, что происходит нечто странное. Вот что значит вышколенность. Ведут себя так, словно каждый день ездят по трущобам и кормят сирот. И тут я заметил знакомые лица вдалеке. Лютый и компания местных воротил, тоже, кстати, с бургерами и пиццей, но держится поодаль. «Да блин», — произнес я. «Что не так?» — нахмурилась метелица. «Да не, просто забыл кое-что. Пойду-ка я прогуляюсь». Лицо Лютого напомнило мне про банду демонопоклонников неподалеку. Я все еще ломал голову над тем, как с ними разобраться, и еще думал, почему правительство бездействует. А моя досада связана с тем, что я вчера с этим самым правительством провел весь вечер и тупо забыл поинтересоваться. Какого хрена? Ладно, зам мэра, ему тушинские трущобы даже не разглядеть с высокой колокольни. Но хоть с Громовым-то можно было пообщаться на эту тематику? Ладно, они все равно должны скоро со мной связаться, там и узнаю». «Здорово, парни, как жизнь?» — улыбнулся я, подходя к троице особо хмурых парней. «Эзо!» — первым протянул руку Лютый. «Все путем. Твоих рук дело». «Да чего сразу я-то? Как будто больше некому». «А пока ты тут не появился, к нам рестораны не особо-то и ездили. Пыльно у нас, знаешь ли. Неудобно в лаковых туфельках расхаживать. А сами-то каким боком?» — осторожно спросил я. — «Сверху сказали», — кивнул куда-то в сторону Лютый. — «Всех пацанов подняли, мол, будет фуршет, надо проследить, чтобы без происшествий было. А кто, чё, зачем, нам знать не положено. Вот и следим». — «Ну, дело хорошее», — кивнул я. — «Заодно ближе с народом познакомитесь, примелькайтесь, узнаете, как у людей дела, может, чем поможете. Того, гляди, и бояться вас поменьше будут». «Дело базаришь», — серьезно кивнул Лютый и повернулся к своим. «Харя, Клык, берете пацанов и идете туда, базарите с народом. У кого какие проблемы, рамсы там порешать, что надо. Чтобы к вечеру все узнали, будем разруливать. Втираться в доверие будем, чтобы все знали, что Лютый ровный. А строптивых колоть надо или по фене чисто?» Спросила особь с уровнем интеллекта явно ниже эволюционного порога. Лютый молча, недолго думая, тут же отвесил ему смачный подзатыльник. «Ты тут остаешься алкашей отпугивать!» Затем главарь повернулся ко мне и слегка извиняющимся тоном произнес. Старшой пить запретил с вечера. Вот все и злые. Понимаю, кивнул я. Ладно, не буду отвлекать. Позже заскочу, есть новости по нашей проблеме. Обсудим. Обкашляем, не вопрос. Но мы тут до вечера забиты. Наслаждайтесь пиццей, она хороша. Хлопнул я его по плечу. Мои теневики носились по округе, как угорелые. Кварц в длани действительно сделал их куда проворнее, хотя этого свойства даже не было прописано в карте. Я заметил крыс Зака, что также, не привлекая ненужного внимания, следили за округой. В небе парил ястреб, и все было спокойно. Метелица показывала детям фокусы, охлаждая напитки с помощью своего змея. Рич тоже втянулся в игру. Дети бросали в воздух яблоки, а лучник сбивал их в полете под радостные возгласы детворы. Зак потратил большую часть маны на питомцев, так что просто обжирался халявной пиццей. «Не хочешь прогуляться на Арбат?» – спросил я, подсаживаясь к нему. Я знал, что у него там большой заказ на отпечатки зверей уже собран. Саламандр полностью с нами расплатился. Со всякими коэффициентами, бонусами и прочим, Заку каким-то чудом перепало почти 2000 рублей. Неплохо за заказ, который изначально стоил 200. Да, большая часть – это компенсация за то, что Зак не получил долю опыта от закрытия разлома. Ведь это было прописано в договоре. Но тем не менее. Мне тоже перепало почти 1500. Саламандр явно исполнял инструкцию. Но выглядело все равно натянуто, хотя я и не жаловался. Дают – бери. Еще я использовал почти все накопленные осколки с монстров, вышло больше 1000, плюс продажа плетущего. Ну, правда, с этим вышла загвоздочка. Карта не подходит новичкам, только опытным призывателям в конкретном архетипе. Так что можно было продать ее за полную цену в течение пары месяцев, либо быстренько скинуть перекупом за 3/4. Разумеется, я согласился отдать ее сразу. Эдгар сообщил, что мой заказ уже собран, осталось только съездить и забрать его, вот я и решил взять заказ с собой. «С речем, с радостью. Один тоже съезжу. С тобой нет». Категорично замотал головой Зак. «Это чего это?» – не понял я. «Так ты опять пешком попрешься через пол Москвы. Иди ты лесом. Короче, или такси, или сам себе шутки шути в дороге». «И где я тебе в трущобах такси-то найду? У нас даже телефона нет, чтобы позвонить». «Ой, дикий!» – выдохнул Зак и щелкнул дланью. Я поймал искру и раскрыл ее в интерфейсе. Московский сервис услуг для призывателей. Выполнен наподобие форума гильдии, только разбивка другая. Отдельные контакты, по которым можно было вызвать такси, заказать доставку еды, грузчиков, сантехников, ну и прочие услуги. «Прачечная?» – удивился я. «Приезжает чувак, забирает одежду, на следующий день привозит чистую, глаженную. Оплата рублями или осколками. Ценник? Ну, не бюджет. Но и ты у нас теперь не бедствуешь. А таксист тоже будет призыватель? Слушай, ты вот это сейчас серьезно, да? У них просто станция стоит, подключаемая к Аполю. Работают обычные люди, как и везде. У всех крупных фирм в Москве есть такие станции. Стоят дорого. Но имидж в столице решает все. «А, пардоньте, насколько это все безопасно-то?» – уточнил я. «Да имп его знает. Если так печешься, закажи анонимно подачу в соседний район. Пару километров я с тобой прогуляюсь, так уж и быть». Но я решил сначала попробовать пойти легким путем и спросил Рича. Они с Айрин сейчас ели пиццу вдвоем, о чем-то болтая. Девушка счастливо улыбалась, а Рич что-то рассказывал, активно жестикулируя и размахивая куском так, что пицца с колбасой и шампиньонами грозила превратиться в пиццу просто с колбасой. Примерно на полпути я остановился и решил не мешать. Ну, такси так такси. Я успел лишь немного перекусить, аппетита особо не было. Тогда я открыл интерфейс и с удивлением отметил, что потенциалы уже усвоились. Хм, быстро, однако. Впрочем, долгими и должны были быть только первые апы. Да и жрал я в три горла, а спал вообще за двоих. Вот, видимо, отчего я так поздно проснулся. Очень хотелось проверить свои возможности против монаха. Но тут слишком много людей смотрит. Так что, думаю, займусь этим завтра. Зак в итоге так со мной и не поехал. Потому что отпечатки из лавки Эдгара никуда не денутся, а халявная пицца бывает раз в жизни. И так как это реально первый раз в его жизни, мои аргументы, что я угощу его потом, не возымели никакой силы. Ну и ладно. Я все же заказал такси просто для разнообразия. Правда, немного пожурил сам себя, что окончательно обленился с этой Москвой, но быстренько успокоил себя мыслью, что вечером обязательно проведу тренировку. «Господин Эзо?» — послышался тихий голос Эдгара, когда я вошел. Ворон на плече хозяина лавки посмотрел на меня одним глазом, и мне даже показалось, что он прищурился. «День добрый!» Я, наконец-то, за заказом. «Все давно готово», — улыбнулся мужчина. Затем замер на мгновение и посмотрел на ворона. «По говорит, что вы заметно выросли с нашей последней встречи. Удачная охота?» «Для меня — да», — вежливо улыбнулся я. «Одобряю», — кивнул хозяин. «Ну что ж, приступим. Не буду отнимать у вас время». Он поставил на прилавок резную шкатулку, в которой был спрятан анимакуб. Я заметил на шкатулке бирку со своим именем. Вернее, с именем эзотерика, ведь так я был подписан в гильдии. Я достал содержимое и чуть ли не облизнулся. 3 карты лесных воинов-ящеров. Точно таких же, как тот, что прятался у меня в длани. Разумеется, я взял их под объединение. Не, обойдется, конечно, очень дорого, но карт 2-го ранга тупо не было в продаже. В каком-то смысле мне просто повезло, кто-то из гильдии нашел хороший разлом с этими монстрами, но решил скинуть карты на аукцион. Признаюсь, цена была максимальной для перворанговых существ. Но я как-то слишком уже привык к своему ящеру, поэтому почему бы и не продолжить его использовать, сделав чуточку сильнее? Примерно до 3-го ранга будет нормально. Вывезет на хорошей сумме потенциалов. Ну, а дальше уже будем думать, что делать. Заказанные расходники пришли все. Это просто на всякий случай. Пара шприцов на регенерацию, пара на ману. Все малые. Но у меня осталось еще по одному среднему, что Саламандр выделил мне на разведку в диких землях. И при этом не стал забирать. Светлячки для поиска невидимок и бестелесных тварей. 1 заряд на всякий случай. Универсальный антидот. Это всегда пригодится. Камень, нейтрализующий малое проклятие. Может и не понадобится, но лучше, чтобы он был. Рассеиватель. Вот это уже дорого стоило, но этот расходник должен всегда быть в инвентаре. Разбивает наложенные чары в небольшом радиусе. Можно использовать на себя, чтобы снять разного рода магическую гадость. Можно обезвредить магические ловушки. Ну или швырнуть в монстра и лишить его наложенных бафов. В общем, универсальная штука. Неплохо было бы вообще обзавестись отпечатком с подобными свойствами. Выглядел рассеиватель, как кусок окаменелой смолы, с тускло светящимися внутри рунами. Будь такой камешек у нас в инфернальном разломе, им можно было бы сломать пентаграмму, развеяв один из углов. Вот в бою с арахнидами он бы сильно ослабил босса, увешанного бафами, словно гирляндой. Почему у топового клана разломщиков его не было под рукой? Вот это большой вопрос. Кстати, я же хотел поговорить с Саламандром по этому поводу, да и забыл. И про странную перчатку спросить забыл. Из-за его слов про заказ небожителей на мою тушку все остальное просто вылетело из головы. И еще расходники, что я заказал давным-давно, в день самого первого посещения лавки. Это тоже, кстати, пригодится. Но от карты парализующего укуса мне пришлось отказаться. Я планировал использовать ее для слияния с теневым ударом, но теперь у меня там усиление гораздо лучше. Остатки денег потратил на кровавую ярость. Кровавая ярость. Заклинание. Аспект любой. Стоимость использования 3 маны. Увеличивает потенциал уничтожения цели пропорционально полученным ранам. Цель получает свойства жажда крови, безумие. Из-за отвратительных дебафов, делающих существо неподконтрольным, это заклинание остается лишь перворанговым. Да и стоит по мане практически ничего. Но моему ликантропу плевать на все дебафы. Он и так их имеет по умолчанию. А заклинание заметно усилит миньона, бросающегося в самую гущу сражений. Сам по себе ликантроп весьма живучий тип. К тому же обладает хорошей боевой регенерацией. Так что чем дольше он сражается, тем сильнее будет становиться под действием кровавой ярости. А чтобы продлить этот момент как можно дольше, я приобрел второе заклинание. Живая роса. Заклинание. Аспект вода. Стоимость 3 маны. Слабое исцеление цели. Цель получает свойство регенерация. Хотелось бы взять исцеление получше, ну хотя бы второго ранга. Но вот у меня на такую комбинацию не хватит ни маны, ни ранга. Я-то и сейчас не могу использовать водяное исцеление. Но этот вопрос скоро решится. Аквамарин лежит в кармане. Осталось только правую длань поднять на один ранг, до третьего. К тому же аспект воды сочетается еще и с монахом. Последними двумя покупками был камень эволюции и сигил. Первый как раз решал проблему с рангом. Камень эволюции дает 1 очко характеристик при поглощении. Всего можно сожрать столько, сколько рангов имеется в длани. Клановые призыватели поголовно ими напичканы под завязку. Штука весьма распространенная, но и спрос на них есть поголовно у всех призывателей. Ведь чем дальше, тем сложнее получать уровни. И тем больше очков характеристик требуется на прокачку. Мне этот камешек достался, ну, скажем так, официальная версия, просто повезло. Мол, совершенно случайно оказался один по бросовой цене. Но когда я сделал ставку на внутреннем аукционе гильдии, почему-то очень быстро лот закрыли именно на мне. Так мне достался камешек всего за 350 рублей. Хотя на самом деле он стоит раз в 5 дороже. И вообще, это тогда показалось мне странным, ведь подобные расходники нужны всем, и на аукцион их не выставляют. Но все встало на свои места после разговора с Саламандром. А вот последний расходник обошелся мне вообще по бросовой цене. И это было как раз нормально. Сигил требуется для прокачки длани особыми очками характеристик, которые даются на каждом 10 уровне. Самые дорогие сигилы – это на увеличение количества носимых артефактов. Они вообще всем подходят. Просто не все их прокачивают до упора. Но в целом 2-3 артефакта в бою – это минимум для призывателя. Еще дорого стоит на пассивное сопротивление призывателя. В первую очередь их используют, потому что это практически единственный способ снизить интоксикацию расходниками. А ведь среди них есть не только реген и мана. Есть усилители, защитные, стимуляторы. А некоторые вообще дают новые свойства. Есть шприц с сывороткой зверя, дающий призывателю все свойства того же ликантропа, но без негативных. Делает человека просто машиной для убийства на короткий промежуток времени. Да та же зарезервированная мана, которую я рекомендовал метелице, стоит недорого. Она, по сути, нужна только в разломах, и в остальном может пригодиться лишь в очень редких случаях. Например, карты, использующие всю доступную ману, не трогают резерв. Или существа, высасывающие ману из призывателя, не могут забрать зарезервированную. Мой же сигил был, пожалуй, самым дешевым из всех, так как мало кого интересовал. Это был сигил пространства. Обычно призвать существо можно в паре метров от себя. Для большинства заклинаний отправной точкой является длань. С характеристикой пространства я смогу призывать существа на расстоянии от себя. А теневое зрение позволяет мне игнорировать область видимости. То есть безумный, обмазанный бафами ликантроп может теперь появиться за стеной, если я захочу. Из реально работающих схем я этот сигил видел только у трапперов, расставляющих ловушки под ногами врагов, сидя при этом в укрытии. Это хорошо может сыграть в бою с другими призывателями в качестве эффекта неожиданности. Для меня это имело смысл, потому что я могу двигаться в тенях и призывать существ, не попадая в радиус действия заклятий вроде тех же светлячков. Остальное пока мне было не обязательно. Две длани дают возможность использовать два артефакта. Они же увеличивают естественный предел интоксикации, мана и так у меня регенерирует в два раза быстрее, пусть и по отдельности в каждую длань. В целом, получается так, что теневая длань у меня направлена больше на сражение с призывателями, а правая против монстров. Пепел прекрасно показал, чего стоит мой ликантроп под бафами против другого призывателя. Завершив покупки, я с грустью посмотрел на оставшиеся средства. 30 рублей наличкой и парочка десятков осколков анимы. Быть призывателем импово дорого. А ведь еще карты надо было отдать покровителю. Впрочем, у меня даже мысли не возникало купить пару дешевых отпечатков для него. Нет, наша игра – это что-то вроде джентльменского соглашения. А потому и отпечатки должны быть ценными. Можно, конечно, отдать ему какой-нибудь хлам, формально закрыв долг. Но тогда и нечего будет ждать, что в случае моей победы ответ на вопрос будет «потому что». Почему храм принял имя эзотерика? Потому что. Почему резчик среагировал на монстра из разлома? Потому что. За какой аспект отвечает сиреневый кристалл? Потому что. Не отходя от прилавка, я провел манипуляции с дланью. Коснулся дланью камня эволюции и сигила. Оба растворились, будто всосавшись в длань. Тут же в интерфейсе появилось второе свободное очко характеристик. Я поднял ранг правой длани до 3 и вложил в него камень аквамарина, отвечающий за стихию воды. Заодно закидал и отпечатки в длань. Все равно мана уже обнулилась от этих манипуляций. Ящеров солью воедино чуть позже. Пока что у меня слишком малый лимит маны, чтобы нагружать колоду тяжелыми картами. С сигилом было интересней. Я не знал, как отобразится он в длани. Был риск, что привяжется к одной из них, но обошлось. Как и рассказывал эзотерик, у меня просто появилась особая характеристика пространства. Она не привязана ни к длани, ни к физической оболочке, шла отдельной от всего строкой. Сигилы можно прокачивать только особыми очками, раз в 10 уровней. Для них существуют камни эволюции по цене самолета. Но там ограничение – один на призывателя. Ну, в моем случае, может быть, и два, не знаю. Но хотя бы стоимость прокачки не увеличивается с уровнем, и на том спасибо. Что ж, вот теперь можно было ехать. Поблагодарив Эдгара, я вышел из лавки. Несмотря на оскудевшие финансы, настроение было прекрасным. Для боевого призывателя значение имеет лишь анима во всех ее проявлениях. Уровни, ранги, потенциалы, отпечатки в дланях, артефакты и расходники в инвентаре. А деньги... Что деньги? Деньги всего лишь инструмент, не более того. Выйдя на улицу, я прикинул, чем бы заняться в первую очередь. И решил, что можно возвращаться домой. Заняться слиянием ящеров, прокачать ранг, провести тренировку в конце концов. Требовался не один час, чтобы полностью привыкнуть к новым потенциалам. Я даже хожу немного странно, если посмотреть со стороны. Словно немножечко в припрыжку. Потому что тело кажется слишком легким. И чтобы не терять времени, я вызвал такси. Если поторопиться, то, может, даже успею урвать кусочек пиццы. Впрочем, я уверен, что метелица спрятала для меня парочку кусочков. Вот почему-то не сомневаюсь в этом. Эта мысль вызвала улыбку. Я откинулся на заднем сидении, пока таксист крутил руль, выворачивая на шоссе. Выходной день, дороги пустые. В небе над нами промелькнула тень. Я услышал хлопки крыльев. Ну, наверное, очередной всадник из службы безопасности города патрулирует территорию. А в следующий момент я услышал испуганный крик водителя и даже успел сгруппироваться. Ну, насколько это было возможно. Последнее, что я заметил, это как мы на полной скорости влетаем в пространственную брешь разлома, что появился прямо посреди шоссе.